Ой, что ж я икру забыла? Таня выскочила из комнаты и побежала за икрой. «Странный вы русский народ», — задумчиво сказал Клаус, отправляя в рот кусок колбасы. «Тут напоили, там накормили и кого, незнакомых людей. Это только у вас приглашают друзей в бар выпить, а потом говорят, вот ваш счет», — парировала я. Клаус ничего не сказал. Его взгляд переключился на аппетитную нарезку, за которую он потянулся. «Вы же есть не хотели?» — заметила я. «Захотел», — по-прежнему задумчиво сказал он. Когда бутылка шампанского опустела, Таня стала настаивать на том, что надо открыть вторую. Но мне, честно говоря, уже очень надоели и Клаус, и Таня, а шампанское просто не лезло в горло. «Нет, спасибо, Танечка», — вежливо отклонила я предложение хозяйки. «Нам действительно пора». Выйдя в коридор, Таня переминалась с ноги на ногу. Ей очень не хотелось, чтобы все просто так закончилось, а нам так вовсе нужно было продолжение. Ведь через день-другой будет необходимо попасть к ней в подвал. Так что, недолго думая, я сказала, через 2 дня у Клауса день рождения. Клаус снова вытаращил глаза, но, встретившись со мной взглядом, принял нормальный вид. «Да что вы, вот же как!» — Таня была безумно рада. «Мы, наверное, будем где-то отмечать», — сказала я. «Я вам сообщу». Глава 4. Вернувшись в отель, мы зашли в кафе и заказали по чашке крепкого кофе. «Скажите мне, как вы собираетесь добираться до вашего тайника?» — спросила я, когда принесли кофе. Меня очень интересовало, как именно он представлял себе данную процедуру. Мне вся эта затея казалась неким сумасшествием. Во-первых, я на самом деле очень сильно сомневалась, что там, где он стучал, действительно что-то есть. Во-вторых, даже если там действительно что-то есть, и нам удастся проникнуть в подвал, как именно он собирался долбить пол, а потом доставать то, что там, возможно, лежит, забирать, выносить. Все это следовало проделать тихо, не вызывая подозрений у соседей из близлежащих особняков. «Вы будете его доставать?» — пожал плечами Клаус, даже не взглянув на меня. Сказано это было так просто, словно мне предстояло сходить в магазин и купить молоко. «Да вы что? Больше вы ничего не придумали?» Я поставила чашку с кофе на стол и подалась вперед. «Знаете что, Минхерц, вы явно забываете, что я просто сопровождающая вас в поездке. Господин Жак говорил, что на вас можно положиться», — равнодушно ответил тот. «Говорил, что вы профессионал своего дела, а выходит, попадание было в точку. Он задел меня. Отчетливо понимая, что не стоит поддаваться эмоциям, я, конечно, тут же им поддалась. Что значит «а выходит»? Что, выходит, что я не профессионал своего дела? Да знал бы он, куда я пролезала и что доставала. Можно подумать, этот тайник — золотое руно». «Хорошо», — сухо сказала я, вставая. «Мне надо подумать. Увидимся завтра утром. И настоятельно прошу вас, не беспокойте меня до 9 утра». Вечером я измаялась от дум. Попасть в подвал было проще простого. Открыл дверь ключом, зашел вовнутрь. Но мне каким-то образом надо было устроить, чтобы в доме никого не было. Вообще никого. Иначе при первых же шорохах в подвале кто-то из жильцов дома обязательно спустится вниз, проверит, что там творится. День рождения Клауса — неплохая идея. Но согласятся ли все прийти на праздник? Таня, конечно, придет. Он побежит впереди именинника. Вера Петровна тоже пойдет из любопытства. Саша побежит в припрыжку на халяву и уксус сладкий. Но вот согласятся ли Додохины? Ладно, допустим, Додохины согласятся. Что дальше? Дальше вся картина представлялась так. Мы идем в ресторан все вместе. Потом где-то через полчаса я, сославшись на головную боль, исчезаю, оставив народ веселиться и выпивать. Клаус будет со мной на связи по телефону, на всякий случай, если кто-то из жильцов решит ретироваться раньше времени. Я возьму такси, доеду до переулка, аккуратно дойду до дома, проникнув в подвал. Подвальное окошко надо будет предварительно заклеить чем-то плотным, чтобы свет не был заметен снаружи.